хоть как-то напоминала артефакты. Для Мелиссы я универсальный скрыт сделал в виде неприметного серебряного браслета. В глаза он не бросался и особо дорогим не выглядел. Но был достаточно изысканным, чтобы не слишком богатая аристократка не погнушалась его носить. Впрочем, артефакт, как и все мои последние работы, привязан непосредственно к ауре носителя. Никто другой активировать бы его не смог. А при попытке разобраться в его магической составляющей просто самоуничтожился. Но последнее я бы почувствовал. Сигнал об этом пришел бы мне. Погруженный в эти размышления, я лишь краем глаза наблюдал за Морганой, сидящей напротив. Ее же, похоже, наше молчание тяготело гораздо сильнее, чем меня. Наконец, она не выдержала и произнесла. «Можешь мне не верить, но я не хотела, чтобы так все повернулось». «Только не нужно считать меня идиотом». Улыбнулся уголками губ, посмотрев на нее в упор. «Ты не хотела, чтобы я уехал на твою родину и оказался во власти твоих родственников, а заодно и твоей?» Моргана чуть смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Разумеется, этого я хотела, но не таким путем. Лучше, если бы ты принял решение переехать в Драуру по собственной воле». «Сама в такое веришь?» — хмыкнул я. «Чтобы я добровольно отказался от своего положения и стал кем-то вроде почетного пленника или бесправного мастеролога в золотой клетке?» «Как бы то ни было, я тебе не враг». Анна покачала головой. «И я хочу, чтобы ты об этом помнил, что бы ни случилось. Вот только это не помешает тебе свернуть мне шею, если об этом попросит твоя хозяйка, не так ли?» Лицо Морганы дернулось, в глазах промелькнула боль. «Я бы очень хотела, чтобы до этого не дошло. Если ты будешь вести себя разумно, такого не случится». Я поморщился и холодно усмехнулся. «Разумно? Это как? Безропотно смириться с положением, которое вы мне готовите? Как дрессированная обезьянка плясать под дудку вашего матриарха? Не воспринимать все таким образом?» Моргана вздохнула. «Твое положение у нас будет достаточно высоким. Да, будут некоторые ограничения, но это ведь лучше, чем смерть». «Кому как?» – усмехнулся я. «Ни за что не поверю, что ты предпочтешь по-глупому умереть, зная, что твоя смерть будет лишь на руку врагам». Покачала головой Моргана. В этом она права. Мне хотелось скрежетать зубами при мысли, как обрадуется некоторая личность, если я и правда умру. Нет уж. Предпочту выждать удобный момент и что-то придумать, что спутает врагам все планы. «Честно говоря, все равно не понимаю, на что вы рассчитываете?» Попытался я заставить собеседницу еще немного разоткровенничаться. «Утаить надолго то, что я нахожусь в трауре, вам не удастся. А когда мой отец об этом узнает, молчать не станет. Да и король, как бы ни относился к нашей семье, вынужден будет принять какие-то меры. Иначе другие аристократы не поймут. Это ненормально, что наследника влиятельного рода похищают, а правитель никак на такое не реагирует. Если все будут считать, что ты добровольно поехал в Драуру, никто ничего не сделает», — возразила Моргана. «Да и вскоре по прибытию тебе поставят еще одно условие, которое решит все проблемы». «Это какое же?» Я навострил уши. «Ничего постыдного или ущемляющего твою честь. Всего лишь брак с одной из представительниц королевского рода Драуры. И, скорее всего, это буду я». На последних словах ее голос сорвался от волнения, как она не пыталась скрыть эмоции. «Так будет правдоподобнее. Ведь все знают о наших с тобой отношениях. Сказать, что я был шокирован таким поворотом, ничего не сказать. Вот же сволочи. Ничего постыдного, значит. Учитывая то, какие законы у темных эльфов по поводу мужчин, я бы так не сказал. Особенно женатых и не являющихся чистокровными дроу. Меня запрут в самом настоящем гареме, где я буду считаться собственностью жены. Никакого права голоса или реальной власти. Даже мои артефакты, которые хотят заставить делать, мне формально принадлежать не будут. Жена лишь обязана заботиться о том, чтобы я ни в чем не нуждался и вел жизнь, приличествующую статусу. Так что слова о золотой клетке оказались пророческими. Именно в нее меня и хотят поместить. И ведь даже развестись с женой не смогу. Для мужчины, ставшего мужем темной эльфики, свобода возможна только через смерть. Неужели они считают, что я на такое соглашусь даже ради спасения Мелиссы? Нет, для виду, конечно, могу это сделать, пока девушка не окажется в безопасности. Но потом пошлю их лесом вместе с их дурацким планом. Лучше находиться в статусе пленника, чем гаремной игрушкой. И пусть сами разбираются с тем, как все преподнести моему отцу и королю. Я на такое ни за что не подпишусь. Будто прочитав мои мысли, Моргана вздохнула. Я понимаю, как все это выглядит. Но у тебя не будет выбора, Алин. Ты не представляешь, на что способна матриарх, и какие у нее есть методы убеждения. Даже ты не выдержишь, если станешь упорствовать. Это мы еще посмотрим. Пробормотал я, холодно глядя на темную эльфийку. Алин, если ты станешь моим мужем, я никогда не допущу, чтобы ты почувствовал себя в чем-то ущемленным. Она посмотрела на меня почти умоляюще, понимая, что ты наверняка наслушался всякого о наших обычаях. Но все зависит от конкретной женщины. У меня не будет других мужей или наложников, кроме тебя. И я никогда не стану пользоваться своей властью, чтобы как-то оскорбить тебя или унизить. Я лишь хмыкнул. Пока тебе не прикажет этого матриарх, не так ли? Она дернулась, словно я ее ударил, и отвернулась к окну. Вновь воцарилось гнетущее молчание. «Скажи, почему ты так беспрекословно ей подчиняешься, Моргана?» В этот раз первым заговорил я. «Насколько я слышал, она убила твою мать». Темная эльфика сжала кулаки. «Хочешь знать, почему мне приходится служить женщине, которую ненавижу больше всего на свете?» Похоже, мой ответ ей не требовался, поскольку она продолжила, даже не дождавшись его. «Когда я была совсем юной и глупой, то считала, что смерть – самое страшное, что может случиться. И умирать я сильно не хотела, особенно под пытками, которые мне красочно расписывали случаи, если не соглашусь на щедрое предложение тетки. Даже если ты согласилась служить и позже пожалела об этом, почему не попыталась все исправить?» – осторожно спросил я. «Ты приносила какую-то особую клятву?» Моргана горько рассмеялась. «Клятву! Как бы я хотела, чтобы все так было просто! Да я бы уже давно ее нарушила, чтобы не ждала после этого. Даже смерть приняла бы с радостью, зная, что эта тварь перестанет коптить небо своим дыханием. Тогда что?» Не понял я. «Может, матриарх использовал какой-то ритуал типа того, который Несари проделал со своими последователями? Но даже в этом случае у тех оставался выбор. Они могли ослушаться, а потом уже умереть. Она маг крови». Моргана грустно улыбнулась, словно это должно было мне все объяснить. «И что?» Я с недоумением смотрел на нее. «Нет, я читал, конечно, что у темных эльфов есть такие маги, пусть и рождаются они очень редко. Но в наших библиотечных книгах особых подробностей на эту тему не находил. А ты не мог. Как ты верно подметил, маги крови рождаются только среди народа темных эльфов. И даже у нас эти знания даются далеко не каждому. Неподконтрольных короне магов крови предпочитают попросту уничтожать. Слишком они опасны, даже не обученные. А уж такие, как наш матриарх, знающие, как управлять своей силой, особенно. Чем же они так опасны?» Чувствуя, как по спине пробегает неприятный холодок, спросил я. «Мало мне было одного темного властелина. Так тут, похоже, еще кровавая маньячка какая-то нарисовалась, которой тоже что-то от меня нужно. Стоит магу крови получить хотя бы каплю твоей крови, и он может сделать с тобой все, что захочет. Свести с ума, напустить страшную болезнь, отыскать где угодно, заставить мучиться всю жизнь от проклятия, с которым не справится ни одна другая магия». «И что же матриарх обещала сделать с тобой, раз это так тебя пугает?» Мне все сильнее не нравилось то, что я узнавал. И был далеко уже не так уверен, что даже со всеми моими знаниями смогу выйти победителем из намечающейся передряги. «Она уже сделала», — горько отозвалась Моргана. «Заставила меня пройти через особый ритуал, доступный лишь кровным родственникам. То, что моя мать была сестрой матриарха, стало для меня решающим. Не будь этого, меня бы попросту убили. Но предпочли сделать своей марионеткой. Ты спрашивал про татуировки на моем теле». Моргана закалила рукав, демонстрируя красные узоры. «Когда-то их вырезали прямо на моем теле ножом, закаленным в крови матриарха. И теперь я не смогу пойти против нее. Даже если не захочу выполнять ее приказ, тело сбунтуется против меня и выполнит его само. Я же при этом буду чувствовать настолько сильную боль, что... Ее голос сорвался. Вот скажи, как думаешь, что чувствуют люди, которых сжигают заживо? Или с которых сдирают кожу? Так вот, эта боль троекратно превосходит все это вместе взятое. И что хуже всего, ты не можешь даже отключиться и потерять сознание. Даже умереть не сможешь, как бы истерзано и изранено не было твое тело. Будешь чувствовать эту боль столько, сколько пожелает матриарх. А уж она добротой и милосердием не отличается, поверь мне. Поначалу я еще пыталась бунтовать. И лучше тебе не знать, чем все это заканчивалось. А итог был один. Я все равно делала все, что пожелает матриарх. Есть еще кое-что. Она связала нас с ней на таком уровне, что любую ее боль я буду чувствовать как свою. Забирать себе. Если получит рану, мои жизненные силы помогут ей восстановиться. Ее смерть будет означать и мою. Более того, даже если бы захотела плюнуть на себя и выдержать всю ту боль, то не смогла бы. Тело бы меня не послушалось и отказалось повиноваться, если вздумаю сделать что-то, что может причинить вред матриарху. Она же не стесняется пользоваться своей властью надо мной, особенно если я хотя бы мало проявляю неповиновение. Знаешь, почему я даже постоянных мужчин на родине предпочитаю не заводить? Потому что несколько раз ее наказание состояло в том, чтобы я собственными руками убила тех, с кем успела сблизиться. Я видела, что делают Маруки, но не могла себя остановить. И это ужасающее ощущение. Теперь ты понимаешь, почему я говорю тебе, что лучше согласиться на то, что она предложит, и не испытывать ее терпение. Я внимательно смотрел на Моргану, которая даже потряхивала во время рассказа. Видимо, воспоминания разбередили старые раны и заставили заново пережить не самые приятные моменты. И в то же время понимал, что не позволь ей матриарх, она бы не смогла бы быть настолько откровенной. А значит, это в какой-то мере тактика запугивания. Моральное давление, которое должно заставить меня быть посговорчивее. Если я прав, то сейчас след за угрозой кнута последует обещание пряника. И не ошибся. Моргана немного помолчала, успокаивая, беря себя в руки. Потом уже более нормальным тоном продолжила. В твою пользу может сыграть то, что матриарх, как и многие наши женщины, относятся к мужчинам снисходительно. Если те не дерзят, не противоречат, о них заботятся и даже балуют. Тебе оборудуют лучшую мастерскую, предоставят любые доступные знания, позволят заниматься экспериментами. Взамен ты всего лишь будешь поставлять свои изделия и жить вдали от интриги всяческой нервотрепки. Не самая худшая жизнь. Для попугайчика и канарейки возможно. Иронично отозвался я. Моргана лишь вздохнула. Ты ведь понимаешь, что матриарх все равно заставит тебя сделать все, что ей нужно. Но чем дольше ты станешь сопротивляться, тем больше пострадаешь, а я этого не хочу. Твою позицию я понял. Отозвался я. Спасибо за откровенность. А теперь, если можно, я бы хотел помолчать и поразмышлять над услышанным. Она кивнула и отвернулась к окну. Я же для себя понял одно. Ехать в Драуру мне категорически нельзя. Как ни прискорбно это осознавать, но если потребуется, придется даже убить Моргану. А заодно всех тех, кто будет в месте, где содержат Мелиссу. Теперь же стоит поразмышлять, как именно я могу это сделать. Так что подумать, и правда было над чем. Глава 42. Я ничуть не удивился, когда мы выехали за городские ворота и покатили куда-то в сторону от основной дороги. Если Мелиссу решили спрятать, то точно подальше от любопытных глаз. Возникли нехорошие ассоциации, навеянные неприятными воспоминаниями. Как меня, тогда еще обычного лавочника-артефактора, точно так же везли куда-то по приказу короля. А позже я имел не самый приятный разговор с ним. Или случай с похищением Эбели, осуществленный черными кинжалами. Я ведь до последнего не знал, кто за этим стоит, пока не покопался в мозгах у их главы. Как он не стремился скрыть все лишнее, кое-что просочилось. Уж слишком та участь, которой собирались подвергнуть меня оборотни, была похожа на то, что случилось с ним самим. Видимо, когда что-то имеет для человека особый эмоциональный окрас, скрыть это тяжелее. Никрит, к счастью, подох, так что с этим своим долгом я рассчитался. Жаль только, что другие мои враги прекрасно себя чувствуют и способны гадить и дальше. Хотя, если план темных эльфов удастся, они будут в немалом плюсе. Но я не собирался этого допускать. Небольшой томик, находящийся где-то у черта на рогах, вынырнул впереди внезапно. На фоне неухоженных деревьев и покосившегося забора смотрелся он заброшенным. Прямо декорация к фильму ужасов, если бы все происходило в темноте. Я мрачно усмехнулся. Пока мы не доехали, я успел перейти на аурное зрение и с его помощью просканировать местность. В доме всего трое разумных, причем исключительно магов. Один аурный рисунок был мне хорошо знакомым. Воздушная магия вкупе с некоторыми особенностями, присущими исключительно расе оборотней. Мелисса. Остальные — темные эльфы. Вернее, эльфийка. Одна — огненная магичка, другая — водная. Отличать по некоторым признакам представителей разных рас в водном режиме я уже научился. Немного иная комбинация перорун в том, что в учебнике древних называлась каркас-основа. Уже на нее накладывалось все остальное. Вспомнил, как учился распознавать отличия, сканируя других студентов на занятиях или в столовой. Как чувствовал, что когда-то это пригодится на практике. Итак, против меня четверо противников, включая Моргану и Кучера. Последний не маг, но его энергетика указывает на воина-мастера. Ожидал большего, если честно. Но радоваться я не спешил. Если те двое примерно уровня Морганы, обычными методами с ними не справиться. Так что пока не стоит спешить. Нужно выгадать самый удобный момент для нападения. Да и убедиться, что Мелиссу не убьют, пока я буду расправляться с кем-то из противников. «Приехали!» Послышался голос Морганы, заставивший меня невольно вздрогнуть. Настолько погрузился в свои мысли. Я вынырнул из аурного режима. Все, что нужно, я уже увидел, а постоянно он мне будет только мешать. Кивнув Моргане, вслед за ней вылез из экипажа. Бегло взглянул на кучера, который остался у экипажа. Мужчин дроу, конечно, менее опасно, чем женщины. Но случай с Никридом избавил меня от опасной привычки недооценивать противника. Этот темный эльф имеет при себе кинжал и арбалет. Думаю, ими он умеет пользоваться неплохо. Значит, стоит помнить, что пока я буду расправляться с теми, кто в доме, мне в любой момент могут ударить в спину. Чувствуя себя словно натянутая пружина, которая в любой момент готова распрямиться, я вошел в дом вслед за Морганой. Идти пришлось недолго. Сразу за небольшой прихожей была большая комната, где находилась Мелисса и ее тюремщицы. Здесь светила пара магических ламп, так что было достаточно светло. Я бегло оценил обстановку. На грубо сколоченном стуле в углу комнаты сидела спеленутая в ловчую сеть с редитовыми ставками и связанная еще и веревками Мелисса с кляпом во рту. Ее изумрудные глаза сверкали, а в ментальном плане читалась целая гамма эмоций, в которых трудно было толком разобраться. «Ничего, девочка, потерпи. Скоро это закончится». Мысленно пообещал и посмотрел в сторону эльфиек. Те сидели за столом и поглощали какую-то нехитрую снеть. Тут же лежали конфискованные у Мелиссы вещи. Все украшения, среди которых были и мои артефакты. Но при виде Морганы, девушки дружно скачали и вытянулись по струночке, словно перед генералом. «Тут все спокойно», — осведомилась темная эльфийка, лишь мельком посмотрев на пленницу. «Да, Эйра Сатари», — отозвалась одна из охранниц. Я, не обращая на них внешне никакого внимания, приблизился к Мелиссе. «Ты в порядке?» — спросил в полголоса. Девушка с трудом кивнула и тут же устремила глаза на кого-то за моей спиной. Резко развернувшись, увидел бесшумно подобравшуюся Моргану. «Как видишь, с ней все нормально. Не убили и не покалечили. А как только мы решим наш с тобой вопрос, ее отвезу туда, куда она захочет сама». «Ну так давай уже решим», — сухо проговорил. «Что от меня потребуется? Клятва какая-нибудь?» «Обычную клятву можно обойти или сознательно нарушить. Пожала плечами темная эльфийка. Мы оба это точно прекрасно знаем». «Тогда чего ты хочешь?» «Сначала сдай все оружие и артефакты. Обычные украшения тоже сними на всякий случай». Потребовала она, когда заметила на моих пальцах пару перстней. «Что ж, если Моргана считает, что без своих артефактов я буду беззащитен, то ее ждет большой сюрприз». Безропотно отдал ей все. Она же передала все вещи одной из девушек и велела ей занять место у двери. Моргана еще и обыскала меня на предмет скрытых закладок, что я вытерпел стоически. Иронично посмотрев на нее, спросил: «И что дальше?» Ты должен написать письмо своему отцу и принцессе Элеоноре. То, что я тебе продиктую. Уверена, что этим письмам поверят. Вернее, тому, что они написаны по доброй воле. Усмехнулся я. Я лишь выполняю инструкции, полученные от начальства. Миролюбимо отозвалась Моргана. Они решили, что эти письма нужны. Фыркнув, я кивнул. В любом случае, я не собирался соглашаться на их условия, а письма можно и сжечь, когда обезрежу охрану и саму Моргану. Хорошо. Тогда присаживайся. Алая, достань письменные принадлежности. Обратилась Моргана к одной из эльфиек. Вторая встала у самой двери, цепко наблюдая за мной. Отодвинув недоеденный обед, передо мной поставили шкатулку с письменными принадлежностями. Я достал оттуда бумагу и перо, иронично посмотрел на темную эльфийку. «С какого письма начнем?» «Без разницы». Она пожала плечами. «Как скажешь». «Тогда, пожалуй, лучше с послания несостоявшейся невесте», — саркастично отозвался я. По мере того, как Моргана диктовала, во мне пробуждала все большая злость. В письме говорилось о том, что «прости, мол, дорогая принцесса, но я люблю другую». А жестокий отец заставляет меня идти против выбора сердца. И потому я со своей зазнобой Морганой решил бежать из Гренудии. «Прости, если сможешь, и забудь своего непутевого Алина». Бред полнейший. Хотя, если бы я и правда был молодым и горячим юнцом, думающим в первую очередь гормонами, такое могло бы и произойти. На одной чаше весов чувство к прекрасной темной эльфийке, с другой – амбиции отца и необходимость брака с принцессой, которой не испытываю особой симпатии. Так что Элеонора, если прочтет, может и поверить. Она сама девушка юная и романтичная, ставящая любовь превыше всего. Отцу пришлось написать нечто похожее. Мол, ты меня никогда не любил, только использовал. Я решил, что не готов жертвовать собой ради твоих интриг. Можно сказать, это даже месть с моей стороны, что все это время делал вид, что стал образцовым сыном, а теперь нанес такой удар. Подозревая, что Тервилл на такой бред точно не поверит. Если, конечно, настолько умен, как я о нем думаю. «Это все?» Иронично спросил, глядя на Моргану. Эльфийка, как бы между прочим, встала рядом с Мелиссой и небрежно поигрывала длинным кинжалом у ее горла, пока диктовала мне письмо. Ее же соратница не спускала с меня глаз. Она явно в любой момент готова была выпустить мне какое-то плетение или достать меч. «Не совсем. Алая, достань то, что дали тебе на хранение». Обратилась Моргана к своей помощнице, так и застывшей подле меня. Та вытащила из потайного кармана куртки кожаный мешочек. Из него же извлекла резиновый ошейник, знакомая вещица. Снова навевает неприятное воспоминание. «Тебе придется это надеть, Алин», с сожалением сказала Моргана. «Прости, но ты слишком опасен, чтобы поверить на слово в то, что добровольно поедешь с нами». «Думаешь, без магии я стану менее опасным?» Усмехнулся я, поняв, что настал момент X. «Теперь нужно слегка потянуть время, пока тело перестраивается в нужный режим. По крайней мере, не сможешь преподнести неожиданных сюрпризов». Она покачала головой. «А в качестве воина-мастера тебе пока с нами не справиться, сам знаешь. Но, надеюсь, ты не будешь делать глупостей. Иначе, как это ни прискорбно, но твоя жертва останется напрасной, и девочка умрет». Моргана чуть надавила на кинжал, приставленный к шее Мелиссы. Выступила капля крови. «Не нужно!» Выкрикнул я то, чего от меня и ожидали, и потянулся за ошейником. Во время передачи сделал вид, что рука дрогнула. Ошейник со звоном упал на пол. Воспользовавшись секундой, когда все переключили внимание на него, в одно мгновение перешел на нужное мне состояние призрачного зверя, как называли это оборотни, а заодно воспользовался третьим уровнем транса. Кинжал из рук Морганы выбить успел, но дальше события завертелись. Темная эльфийка тут же скользнула в боевой транс, который могла поддерживать гораздо дольше, чем я. Наверняка ожидала, что легко справится со мной, но не учла одного. Когда ее кулак, которым попыталась незатейливо меня вырубить, прошел через мое тело, она сильно удивилась. Воспользовавшись мимолетной заминкой, я сам нанес удар. При этом щедро напитал его духовной энергией. Эффект удивил меня самого. Магическая защита Морганы смелась в одно мгновение, а удар получился такой, что эльфийку нокаутировало. Это ж сколько я сейчас потратил лет жизни. Благо, запасец успел сделать такой, что можно пока не экономить. Между тем, ее помощницы на месте не стояли. В сторону нас с Мелиссой полетели метательные ножи. Уплотнив духовное тело, я не позволил оружию проскользнуть сквозь меня и достать беззащитную девушку. Оружие, словно бы завязло в киселе и, не причинив мне вреда, упало на пол. Некоторое время эльфики еще пытались достать меня издалека, но, поняв, что это бесполезно, понеслись вперед, доставая мечи из ножен. То, что они смогут меня задеть, сильно сомнительно. Но вот Мелисса может попасть под раздачу. Так что нужно вырубать их как можно быстрее. Благо, не стоит бояться раны как-то парировать удары. То, какую ошибку они совершили, решив сблизиться, девушки поняли уже, когда стало поздно. Не обратив внимания на несущиеся ко мне мечи, я вырубил техникой, которую назвал «духовный кулак», и которую уже прочувствовал на себе Моргана, сначала Алаю, потом и вторую. Оглядел три женских тела, лежащие в отключке. Поколебавшись, решил не добивать. Превращать темных эльфов в кровных врагов было бы ошибкой, если можно обойтись без жертв. Вынырнул из состояния призрачного зверя, которое продолжало жрать прорву духовной энергии, и встретился с расширенными глазами Мелиссы. Успокоил ее, получившейся чуть кривоватой улыбкой. «Все хорошо. Сейчас я тебя освобожу. Сам не думал, что так легко все получится». Она лишь дерганно кивнула. Я развязал веревки и распутал сеть, выпуская Мелиссу. «Свяжи пока этих спящих красавиц и забери у них оружие и артефакты», — попросил девушку. «На Моргану можно и редитовый ошейник надеть. Она самая сильная среди них, в том числе и магически. А я сейчас уничтожу кое-что, а потом займусь еще одним типом снаружи». Ободряюще улыбнувшись, все еще явно не пришедшей в себя до конца Мелиссе, я двинулся к столу, где остались компрометирующие меня письма. Еще раз перечитал и покачал головой. Принц Ланфер и его матушка – те еще уроды. Задумали не только устранить меня с дороги, но и выставить полным идиотом в глазах всей Гренудии. Подумать только. Наследник влиятельного Тира сам решил стать гаремной игрушкой темной эльфийки. Скандал вышел бы знатным. А над Мергисами потешались бы все, кому не лень. Я поморщился и уже хотел разорвать оба письма в клочья, когда ощутил что-то неладное за спиной. Но отреагировать не успел. Шею кольнуло чем-то острым, а потом мир вокруг закачался и стремительно понесся в темноту. Напоследок успел услышать полное сожаление голос Мелиссы. «Прости, Ален». Глава 43. Интерлюдия. Мелисса Ордлин. Мелисса даже подумать не могла, что ее жизнь настолько круто изменится. Еще недавно Ален для нее воспринимался злейшим врагом. Ей хотелось его уничтожить, причинить как можно больше вреда. Ради этого она на что только не шла. Потом негативные эмоции поутихли, и порой на Алина Мелисса смотрела даже с тоской и сожалением. Ведь у них все могло сложиться иначе, если бы не Жена Квейла, чтобы ее на том свете демоны драли. Но исправить уже ничего было нельзя. Мелисса из гордости продолжала делать вид, что по-прежнему ненавидит Алина. Вот только себя обмануть труднее, чем других. В той сложной ситуации, в которую угодила, действовала на инстинктах. Потом же, когда эмоции схлынули, в полной мере осознала, что у Алина не было никаких веских причин ей помогать. Даже подспудно ожидала какого-то подвоха. До последнего колебалась, стоит ли рассказывать правду о своем статусе и королевских регалиях. Мелисса бы не удивилась, если бы Мергисы решили ее использовать в своих целях. Вполне бы их поняла, пусть это и вызвало бы горький осадок. Единственный, кто был предан ей безответно и от кого не стоило ждать предательства – Грек. Но он погиб. Алин же ей ничего по большему счету не должен. Они чужие люди, пусть Мелисса и замечала, что нравится ему как женщина. Но выбора не было. Каким-то звериным чутьем девушка осознавала. Если не скажет правду и не раскроет все карты, вероятность на благоприятный